«Суровая дама», — сказал Фрэнсис. «Да она шелковая», — отозвался Билли. «Но головку, когда надо, поднять умеет». «Она отойдет», — сказала Энни. «Я привык, что люди на меня кричат», — сказал Фрэнсис. «У меня кожа, как у бегемота». «В этом доме она не помешает», — сказал Билли. «А где мальчик?» — спросил Фрэнсис. «Он все это слушал?» «Он на дворе, играет с твоим мечом и перчаткой». «Перчатка не моя», — сказал Фрэнсис. «Я дал ему мяч с автографом Тая Кобба, а перчатка эта твоя. Хочешь отдать ему? Я не против. Да и перчатка-то так себе против нынешних. Его перчатка вдвое лучше той, что у меня была. Но я про себя всегда думал. Эту перчатку я отдам Билли, чтобы хоть немного духу старших лик осталось в доме. Эта перчатка ловила больших людей. Драйвы от Триса Скипера. Высаживала Кобба, выгоняла из коридора Эдди Коллинза. Много такого». Билли кивнул и отвернулся от Фрэнсиса. «Ладно», — сказал он. И, вскочив, вышел из кухни, чтобы отец не увидел, все равно увидел, что у него перехватило горло. «Хорошим парнем вырос Билли», — сказал Фрэнсис. «Крепких ребят ты вырастила, Энни». «Могли быть покрепче», — ответила она. На фоне черного неба двор, залитый новым светом, снова завладел вниманием Фрэнсиса. Мужчины, мальчики и даже собаки держали зажженные свечи. Собаки боком, в зубах. У рябого Макмануса все не как у людей. Свеча стояла на котелке. Это был сад церковных служек, поджигавших сам воздух. И на глазах у Фрэнсиса служки разразились песней. Но песни без смысла. Сколько ни прислушивался Фрэнсис к их напеву, он не мог разобрать ни слова. Текст был бессложный, как тишайший свист вьюрка или пыхтение древесной квакши. Наблюдая это представление, а наблюдал он с суеверным страхом, ибо оно превосходило все, что он мог ожидать от сновидения, забытья или даже одного литра крепленого, Фрэнсис ясно понял, что происходит оно на такой арене его существования, над которой он еще меньше властен, чем думал тогда, когда Альдо Кампьоне сел в автобус. Сигналы из этого шлюза времени были зловещи, призраки совершенно лишены юмора. А затем, когда он увидел, как Шибздик, который знал, что за ним наблюдают, и знал, что ему не место в этой компании, ставил свечку горящим концом в яму на затылке, и когда, наконец, узнал в напеве служек «День гнева» — примечание, начальные слова католического песнопения, исполняемого во время отпевания. Ему стало страшно. Он зажмурил глаза, он закрыл лицо ладонями и попытался вспомнить кличку своей первой собаки. У него была Колли. Вернулся Билли с сухими глазами, сел напротив Фрэнсиса и предложил ему еще сигарету. Тот взял. Билли налил себе пиво, выпил и после этого сказал: «Джордж!» «Ах, боже мой!» — сказала Энни. «Совсем забыли про Джорджа!» Она ушла в комнату и оттуда крикнула наверх: «Пэк! Позвони Джорджу и скажи, что он может идти домой!» «Оставь ее! Я сам позвоню!» — крикнул ей Билли. «Что с Джорджем?» — спросил Фрэнсис. «Тут как-то вечером за ним пришла полиция», — сказал Билли. «Патси Маккол навалился из-за меня на семью. У Джорджа лотерейный пункт, и они, видно, хотели завести дело о содержании игорного заведения, хотя разрешение он получил. Спрятался втрое, барбос, сколько дней в норе просидел. Но теперь я чист, значит, и он тоже».